Пирог с повидлом прошли, можно сказать, на одном вдохе. Провалы все старые и давно известные. Тоннель почти не изменился с тех пор, как его проходил отряд Бодрого. В общем, повезло. Бывает, за добычей отправляясь, пророешь новый ход, а назад идешь, он уже завален. Или зубы вставлены, или еще что похуже. Одного-двух бойцов и не досчитаешься. А то и весь отряд на повидло пойдет. И добыча, с таким страхом собранная, зароется навсегда вместе с ребятами. А в этот раз прямо благодать. В одном месте, правда, пришлось плыть, но совсем чуть-чуть. Воды, слава богу, никто не нахлебался, а то ведь она и отравленная бывает. Перед выходом на поверхность, как положено, память предков почтили. Самих их помянули и рванули. И не подвели мертвяки, предки наши. Идем по памяти, как по карте. 300 длинных, высокими травами, до полста коротких через пустырь против солнца, вот тебе и дырявая башня. Если чуть левее пройти, выйдешь к пустым холмам. Только никто теперь к ним не ходит, там смерть поселилась. Из дозорного отряда, что сунулся туда однажды, вернулся только один, без добычи и без ноги. Дотянул только до лаза в пирог, там его и рубануло пополам. Хорошо сразу нашли. А когда вскрыли да распробовали, мам родная, не приведи Господь даже издали такое увидеть, чего этого парнишка у пустых холмов насмотрелся. Это вам не мертвые зубы, как в тоннеле, а живые звери, громадные, быстрые, хитрые. Отряд окружили раньше, чем их могли заметить, кинулись разом, и пойманных сразу не жрали, шею перекусят и за следующим. Так что дорога в пустые холмы надолго теперь закрыта, если не навсегда. Молиться надо, чтобы и здесь у дырявой башни эти твари не появились. Пока тьфу-тьфу, никто не видел. Да ведь и добычи тут под башней не достать. Висит, дразнится на такой высоте, что дух захватывает. Попробуй сними ее оттуда. Навернешься, костей не соберешь. А не навернешься, это все равно толку мало. Слишком крепко за башню держится. Не оторвать, не откусить. Разве что... Был однажды случай, шел здешними местами отряд добытчиков. Вел его толковый командир Востряк, мир праху его. Пустил он, как положено, бойцов цепью, ну и сам идет, поглядывает. Вдруг видит, торчит из травы хороший хвост добычи. Востряк, недолго думая, хватит его и потащил. Кряхтит, упирается, что-то тяжело идет. Не то в траве где-то путается, не то, упаси бог, конечно, и вовсе привязан. А помочь, посмотреть да распутать некому. Все уже вперед ушли. Все да не все. Слышат, по соседству кто-то хрустит. Тоже через травы ломится. И выходит на прогалину его же отряда боец Ребяха. Сам в мыле, уши в паутине, а в зубах хвост добычи болтается. Востряк так решил. Пускай Ребяха оба хвоста берет и тянет дальше. Парень рослый, загривок толще задницы. Хотя и задница, дай бог. А он, Востряк, будет, значит, сзади смотреть, чтобы добыча не цеплялась. Ну, решил. Подозвал Ребяху поближе и добычу ему протягивает. И пошли чудеса. Только Ребяха за этот второй хвост ухватился, как его и не стало. Ребяхи-то. Вот так стоял боец и бах, кучка золы. Добыча на землю упала, да одна на другую крест-накрест. И тогда уж долбануло по-настоящему. Будто посреди ночи вдруг солнце вспыхнуло. День наступил и сразу опять темно. Хвосты разбросало, лежат, потрескивают, горячие, как из огня, и на концах красновато светятся. А между ними валяется еще кусок добычи, совсем короткий и тоже горячий. Сообразил тогда Востряк, в чем тут дело. Подрались две добычи между собой. Одна другой хвост и откусила. Все как в жизни. А что Ребяха пропал, так никто ему не виноват. Двое дерутся, третий между ними не суйся. С той поры нашлась управа и на привязанную добычу. Страви их друг с другом, одна другую и порвет. Тот кусок короткий Востряк сдавать не стал. Придумал его с собой на дело брать. Поначалу смеялись над ним. На охоту дичь понес. А как начал его отряд добычу за добычей таскать, так и примолкли. А когда Востряка в тоннеле зубами звездануло, устроили парню пышное вскрытие, и память его поделили между командирами. Вот это судьба. Смело можно сказать, не зря боец жизнь прожил. Небольшой кусок добычи теперь каждый отряд с собой носит. И в нашем такое есть. Раздоркой называется. Брось его сразу на две добычи, они тут же и подерутся. Будут искрами плеваться, пока хоть одна да не порвется. Только вот заволочь раздорку на дырявую башню не просто будет. Ребята мы, конечно, натасканные, специально отобранные, но как глянешь на этакую высоту... Ух, махотно. Ни один отряд еще с башни добычу не рвал. А мы вот возьмем и сорвем. И за это нас перед следующим походом в спину колоть не будут. Это ли несчастье? Да ради такой благодати не только на башню, на Луну залезть попытаешься. Как у нас в клетках говорят, попытка не пытка, пытка укол.